Глава 32. Мы в кабинете Демьяна. На столе между нами разложены не бухгалтерские отчеты, а странные предметы из его коллекции. Старая кукла с одним стеклянным глазом, потертый медный свиток, ветхая книга в кожаном переплете без названия. Мы не просто сортируем хлам. Мы составляем карту исправленных ошибок. Демьян сидит за своим ноутбуком, но вместо графиков и цифр на экране список. Столбцы с именами, датами и краткими описаниями наследия его дядюшки. Все то, что мы со Светой и Верой так старательно подготавливали. Теперь надо решить, куда двигаться дальше. «Следующий кандидат», — говорит Демьян, пододвигая ко мне потрепанный деревянный куб с выжженными рунами. «Камень снов». Подросток выменил его на способность видеть вещи сны. Теперь не спит неделями, боится закрывать глаза. Владелец – студент-медик, живет в общежитии. Я беру куб в руки, он холодный и невыразительный, но от него исходит слабый, навязчивый гул, будто комар у виска. «И что, мы снова будем делить его сны?» — спрашиваю я, скептически разглядывая артефакт. «Не совсем». Демьян откидывается в кресле. «Мы можем перезаключить сделку. Не разрывать, а изменить условия. Вернуть ему контроль. Пусть сны будут, но только когда он сам этого захочет. Добровольность. Ключ. Система не видит в этом угрозы. Это просто апгрейд». Я смотрю на теперь уже будущего мужа, и меня охватывает смесь восхищения и ужаса. Он не просто находит лазейки в кодексе. Он пишет новый, прямо на ходу, используя старые правила против самой системы. «Ты понимаешь, что это гениально и безумно одновременно?» — говорю я, ставя куб обратно на стол. «Ты играешь с темными силами. Не думаешь, что нам аукнется?» «Я играю на их поле», — поправляет он с легкой ухмылкой. «И я знаю все их правила лучше, чем они сами». «А ты?» — и его взгляд смягчается. «Ты даешь мне то, чего у них никогда не было и не будет. Ты — мое сердце». Я чувствую, как тепло разливается по щекам. Черт побери, эти его внезапно искренние фразы сводят меня с ума куда сильнее, чем любая магия. Еле беру себя в руки. Так нельзя. Чувствую себя влюбленной кошкой. В этот момент, нарушая нашу идиллию, дверь в кабинет с грохотом распахивается. На пороге стоит Марго. Ее обычно безупречный вид нарушен. Волосы слегка растрепаны, на лбу испарина, а в широко раскрытых глазах читается чистый животный страх. «Он...» Ее голос срывается на шепот. Она смотрит на Демьяна, не замечая меня. «Он здесь, в холле», — спрашивает тебя. Ледяная волна страха смывает все остальные эмоции. У меня перехватывает дыхание. Сердце начинает колотиться где-то в горле. Я инстинктивно вжимаюсь в кресло, словно пытаясь стать меньше, невидимее. «Кто?» — звучит спокойный, ровный голос Демьяна. Но я вижу, как он тоже напрягается. «Каратель», — выдыхает Марго, и это слово повисает в воздухе. «Кажется, мы все-таки доигрались. Во мне все сжимается. Нет, не сейчас, не так скоро». Демьян медленно поднимается. Его лицо — маска полного спокойствия. Он обходит стол и подходит ко мне. Его пальцы мягко, но властно касаются моего лба. «Тихо, ведьмочка», — шепчет он, и по моей коже пробегает волна прохлады. Это не его обычное согревающее тепло. Это ощущение толстого слоя ваты, которым обернули мое сознание. Заклятие сокрытия. «Сиди здесь. Молчи. Дыши ровно. Ты — тень. Ты — пыль на столе. Ты — ничего». Он отодвигает свое массивное кожаное кресло, создавая за ним узкое пространство между столом и стеной. «Сюда». Я молча на подкашивающихся ногах пробираюсь в эту щель и замираю. Сердце бьется так громко, что мне кажется, его слышно на весь этаж. Я обхватываю себя руками, стараясь дышать тише. Демьян возвращается в кресло, принимает расслабленную позу и берет в руки якобы случайный документ. Он выглядит так, будто его оторвали от рутинной работы. Дверь открывается без стука. В кабинет входит мужчина, высокий, худощавый, в безупречном темно-сером костюме, который сидит на нем, как влитой. Его лицо не выражает никаких эмоций. Глаза пустые и всевидящие одновременно. От него веет холодом, таким физическим, что мне хочется спрятаться еще дальше. Это он, каратель, в человеческом облике. Его взгляд медленно скользит по кабинету, по полкам с артефактами, по Демьяну и на секунду задерживается на мне. Мне кажется, что его пустые глаза смотрят прямо сквозь заклятие, прямо в мою душу. Я замираю, перестаю дышать. «Лэмбоев?» Голос карателя лишен тембра. Он просто есть, как скрежет камни. «Чем обязан?» Демьян откладывает документы, смотрит на гостя с ленивой, почти насмешливой вежливостью. «Всегда рад видеть представителя руководства. Надоела бумажная рутина? Что привело вас в наши скромные чертоги?» «Вчерашний инцидент». Его губы едва шевелятся. «Зафиксирован мощный всплеск несанкционированной магической активности. Связан с перераспределением энергетических потоков по старым каналам. Система зафиксировала аномалию». «Аномалия — это скучно», — вздыхает Демьян, разглядывая свои ногти. «Уверен, у вас есть специалисты, которые с этим разберутся». «Инцидент произошел в твоем секторе ответственности, Лэмбоев. Расследование и отчет — твоя задача». Я чуть не выдаю себя вздохом облегчения. Они не знают. Они чувствуют всплеск, но не понимают его природу. Они думают, это какая-то ошибка в системе, а не целенаправленное действие. Демьян медленно поднимает бровь, изображая удивление. «Мне? Расследовать сбой в системе? Я что, по-вашему, айтишник? У меня своя работа есть». «Это не просьба». Голос карателя становится еще более безжизненным, если это возможно. «Это поручение. Найди источник аномалии и доложи. В противном случае сектор будет признан нестабильным. Последуют санкции». Я вижу, как у Марго, стоящей у двери, вытягивается лицо. Она понимает, что это значит. «Санкции» — это мягко сказано. Я мало про это читала, но знаю, что по головке не погладят, а то и вовсе распылят. Но я вовсе не хочу, чтобы мой малыш рос без отца. А Демьян... Демьян усмехается. Тихим, искренним смешком. Чего это он? «Понимаете, в чем ирония?» — говорит он, и в его глазах пляшут самые наглые чертики из всех, что я видела. «Вы поручаете мне расследовать мои же собственные нарушения закона». От этих слов у меня перехватывает дыхание. Это же чистое самоубийство. Зачем он это говорит? Я не сдерживаюсь. Тихий, сдавленный вздох вырывается у меня. Я тут же хватаю себя за рот, но поздно.